Глава 23. Хватит ныть. Истерика длилась недолго. Уже минут через пять я успокоился, сел на мостовой и вставил в зубы сигарету. «Чего делать-то будем?» Тут же прилетел вопрос от Хаттабыча. «Да хрен знает», — ответил я. «В Убегу ночевать пойдем, вариантов все равно больше нет». «Я там посмотрел. Вроде не все наши тут остались». Вышел из здания арсенала Саня. Аркадича и Пряника точно среди трупов нет. Да и вообще, много кого не досчитался. «Принял», — буркнул я. «Как же мы так жидко обосрались-то, а?» «Как по мне, удачно мы уехали», — сказала Ленка. «Иначе сейчас тут бы лежали, 100%. «С одной стороны, да», — я поднялся на ноги. «Но как-то перед людьми неудобно. Может, мы спасти бы их смогли?» «Ага, смогли бы», – с сарказмом в голосе высказала свое мнение Лена. «Вот точно бы здесь сейчас отдыхали». «Тихо!» – вдруг остановил наш диалог Хаттабыч. Мы тут же притихли и рассредоточились в боевой порядок. Когда мы притихли, я отчетливо уловил звук шагов. Кто-то осторожно двигался к нам. Сейчас, когда в мертвом городе не было света, рассмотреть что-либо в полной темноте оказалось не так просто. Тем не менее, я смог увидеть силуэт человека на фоне вырванных ворот. Небо уже начало светлеть, хотя время было около 2 часов ночи. «Руки в гору!» Сзади крадущегося возник еще один человек с голосом Хаттабыча. «Тихо, тихо, мужик, я нормальный!» Тот сразу поднял руки и закрутил головой. «Кто такой?» Задал ему вопрос я, появившись с другой стороны от входа. «Чума я!» – ответил тот. «Я по радио слышал, что здесь люди нормальные остались». «Глаза открой пошире», – попросил я и посветил в них фонарем. «Да ты что, мужик, башкой поехал?» – резко отстранил голову чума. «Я же теперь не вижу ничего». «Потерпишь», – отмахнулся я. «Нет здесь больше людей нормальных». «Да я уже понял», – ухмыльнулся тот. «А что здесь случилось-то?» «Ярмарка, мля». Из здания вышли Ленка с Аней. «Тупой, что ли? Сам не видишь?» «О, ничего себе, баба!» Растянул рожу в улыбке тот. «Губу закатай!» Тут же огрызнулся Саня. «Да ладно, чё ты?» Продолжил улыбиться тот. «Я ж так, без задней мысли. Можно клешни-то опустить?» «Угу, расслабься!» Разрешил ему Хаттабыч и вышел из-за спины. «Блин, ты кого за собой притащил?» Резко напрягся я, увидев мелькание теней на фоне светлеющего неба. Прямо в нашу сторону двигались какие-то люди. Одеты они были в черную форму и двигались в боевом порядке. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. «Валим, быстро!» – прошипел я и рванул вглубь Кремля. Чума тоже подобрался и скользнул в темноту вместе с нами. С улицы нас еще не было видно. Горка делала свое дело. Да и тень под аркой ворот неплохо скрывала наше присутствие. Мы рассредоточились в парке, чуть справа от Спасской башни, если смотреть относительно нас. Сейчас среди кустов и деревьев нас было не рассмотреть. Нам, конечно, тоже было не особо видно, что творится у входа. Но, тем не менее, мы хоть что-то видели. Темные фигуры начали входить в крепость. Они, словно ручей, вливались в арочный проход, постоянно меняясь местами и прикрывая друг друга. Чувствовалась работа профессионалов. Ребята с улицы так себя не ведут. Тем не менее, выбор у нас не особо велик. Придется принимать бой. А в идеальном варианте хорошо бы языка взять. Очень уж мне хочется пообщаться с представителями иной расы. Я осторожно поднял автомат и взял на прицел первого попавшегося. Краем глаза я уловил, что мои ребята давно уже ждут первого выстрела. Небо становилось все светлее, и фигуры нападающих сейчас хорошо смотрелись на фоне стены. Фактор неожиданности сработал так, как ему и положено. Первая фигура рухнула от моей очереди, как подкошенная. Тут же из кустов захлопали выстрелы моих товарищей, а спустя мгновение враг начал огрызаться. Первым залпом мы смогли успокоить человек 7, но их осталось еще достаточно. Они тут же скрылись за углом здания, и теперь наша позиция стала менее выгодной. Повезло нам, что все наше оружие имело глушители, которые скрыли звук и пламя от выстрелов. Враг палил по кустам наугад. Пули щелкали по стволам чахлых деревьев. А мы уже неслись от места столкновения в сторону Архангельского собора. Добежав до площади с царь-колоколом, Мы быстро друг за другом преодолели открытое пространство и, прикрываясь храмами, рассредоточились. Нападавшие тоже времени даром не теряли. Они обошли здание музея и заняли позиции на другой стороне. Началась вялая перестрелка. «Я наверх», – шепнула Ленка и указала пальцем на колокольню. «Сидеть», – приказал я. «Думаешь, у них снайперов нет?» «Пусть идет», – растянул губы в улыбке Чума. «Я прикрою». «Если хоть волос», – начал было Саня. «Прикрой варежку», – резко обрезал его Чума. «Лучше за врагом следи». Ленка ухмыльнулась и, пригнувшись, сделала рывок к храму. Рядом с ней тут же прошла очередь. Чума в тот же момент произвел несколько одиночных, и со стороны врага послышался крик боли, сопровождаемый отборным матом. Я одобряюще кивнул и показал снайперу большой палец. Само собой, что Ленкин маневр раскусили сразу. Едва она показалась на колокольне, как туда же полетели очереди со стороны противника. Но пока она привлекала внимание к своей персоне, смогли сделать рывок мы с Хаттабычем. Обойдя Успенский собор, мы рванули в сторону Кремлевского дворца. Пройдя его насквозь, вышли через окно и устремились на стену, пригибаясь и постоянно ожидая выстрела в нашу сторону. Перебежали открытое пространство прямо по крепостной стене. Дальше через окно проникли в арсенал и теперь имели все шансы выйти в тыл врагу. Кажется, наш маневр остался незамеченным. Из здания выбрались через парадный вход. Осторожно, двигаясь вдоль здания, обошли резиденцию президента. И нам открылся прекрасный вид на вражеские спины. «Вначале гранаты, потом очередь», – тихо скомандовал я. Хаттабыч кивнул и, взяв два металлических кругляша, освободил их от пирсинга. По высокой дуге четыре гранаты отправились в сторону засевшего врага. Они еще даже приземлиться не успели, когда мы с Хаттабычем принялись поливать противника свинцом. Пока те сообразили, что происходит, пока попытались залечь и ответить на атаку в спину, сработали гранаты. Двое в панике выскочили из укрытия, и их тут же приговорили наши с другой стороны. Спустя несколько секунд после наших выстрелов все было кончено. Осталось всего несколько человек с другой стороны музея. Мы с Хаттабычем двинулись к краю здания, туда, где сейчас лежали несколько трупов. «В нас не шмальните!» – предупредил я о нашем появлении. «Принял!» – ответил голос Сани. Добежав до угла, я осторожно высунулся и едва успел спрятать голову. По мне прилетела очередь с противоположной стороны. «Вы что там, совсем с головой поругались?» Я снова поднес рацию ко рту. «Ой, я думал, это не вы!» – виновато отозвался Саня. «Эти где?» – спросил я. «Хер знает!» – ответил тот. «Не видно что-то». «Они в музей залезли», – пришел ответ от Ленки. «Принял», – сказал я. «Следи за окнами. Саня, Чума, дуйте к нам». Через мгновение две согнутые фигуры рванули на нашу сторону. Тут же раздался звон стекла. Видимо, Ленка открыла огонь по движению внутри. «Сколько их?» – спросил я, когда Саня с Чумой оказались рядом. «Трое или четверо», – ответил Чума. «Хорошо», – кивнул я. «Заходим. И постарайтесь хоть одного живьем взять». «Да легко», – опять заулыбался тот, а Саня просто кивнул. В музей вошли парами. Первый слегка пригнувшись, второй целит поверх головы. Фойе пусто. Дальше по коридору. Едва успели спрятаться за углом. Очередь выбила цементную крошку из стены буквально в сантиметре от моего носа. Чума посмотрел на меня с противоположной стороны. Затем ткнул пальцем в меня и похлопал себя по месту, где у меня находились гранаты. Я кивнул, сдернул две, активировал и одну за другой метнул за угол. Послышался крик «Гранаты!» и тут же топот ботинок. Чума и Саня хлестанули очередями, а через мгновение спрятались обратно и вжали стену. Грохнули взрывы, раздался звон стекла, которому аккомпанировали стоны. Мы сорвались с места и влетели в зал. Два трупа и один почти готов. Ноги изорваны осколками, пытается отползти в сторону. Скорее всего на рефлексах, потому что кровь хорошим ручьем выталкивает из бедренной артерии. «Не жилец, точно!» Я молча добил его выстрелом в голову. Саня и Чума проконтролировали первых двух. «Стоять, п***, завалю!» – послышался крик Ленки с улицы. Мы повернули головы на шум. Так и есть. Их было четверо. Видимо, одному удалось пережить взрыв гранат, и он вышел через окно. Вот только там его ждало разочарование в виде нашей Ленки с винтовкой на колокольне. «Ги, стоит, красавчик!» – прокомментировал увиденное в окно Чума. «Ща я его упакую!» Он перемахнул через подоконник и ударом приклада по затылку уложил и так уже сдавшегося врага. «Ну и не страшно, нам возни меньше!» В себя боец начал приходить уже в машине. Мы быстро спеленали его, дождались Ленку и, загрузив языка в наш броневичок, направились к ближайшему убежищу. Придя в себя, воин начал мычать и барахтаться. Чума быстро успокоил его легким ударом в челюсть. После этого он уже ехал молча, только глаза моргали. «Спасибо!» – наконец поблагодарил я нашего нового знакомого. «Да не вопрос!» – ответил тот. «Я вот только понять не могу. А чего это вы не поделили? Сейчас и так жизнь непростая, а тут еще и между собой война». «Все немного сложнее, чем кажется», – ответил я. «Позже все тебе расскажем. Вначале клоуна допросить нужно». «Да я не спешу», – улыбнулся тот. На улице рассвело, и мне удалось как следует его рассмотреть. Худое бледное лицо, тонкие губы, нос горбинкой. Кажется, он альбинос. Светлые брови и ресницы. Скорее всего, и волосы под кепкой такие же. Из-за этого его лицо казалось безликим. Но парень вроде нормальный, да и стрелок отличный. Хотя в наше время плохой не выживет. До убежища домчали за 10 минут. Хаттабыч с друзьями организовали его в помещении банка за хорошей железной дверью. Но и пространства здесь было достаточно. Мы все разместились тут без особых проблем. Бойца усадили на пол, пару раз пнули ботинком, чтоб жизнь медом не казалась. Затем связали ему ноги, в общем, превратили в некое подобие гусенички. Тот, конечно, помычал что-то через кляп, но на нас это никак не повлияло. Хаттабыч с противным скрипом приволок стол. Мы взяли каждый по стулу и начали доставать припасы из рюкзаков. «Война войной, а обед по расписанию», – сказал я и пробил крышку на тушенке своим ножом. «Правильный подход», – потер ладони чума. «С этим-то когда говорить будем?» – угрюмо спросил Саня. «Вот сейчас пожрем и пообщаемся», – ответил я. «Не люблю браться за серьезные дела на голодный желудок». Дальше говорить не получилось. В помещении из всех звуков раздавалось только чавканье. Наконец я выбрал все остатки тушника, даже краешки хлебом протер. Затем вставил в зубы сигарету и откинулся на спинку стула. «Все, я готов к беседе», – сказал я. «Сань, развяжи дядя ротик». Саня кивнул и не особо церемонясь срезал веревку с лица пленного. При этом он нарочно порезал тому щеку. На бойца, впрочем, это не произвело ровным счетом никакого эффекта. «Крепкий орешек, придется с ним повозиться». «Ну ты как?» – обратился я к пленнику. «Поговорить желание имеешь? Или все же придется тебя вначале резать, ноги рвать?» «В жопу иди», – хриплым голосом ответил тот. «Я так и думал», – кивнул я. «Ты же все равно заговоришь, только придется тебе больно сделать». «Так ты по теме вопросы задавай», – отозвался тот, немного подумав. «Чего зазря воздух трясти?» «Ваших как найти?» – задал я самый основной вопрос. «Меня конкретно некий Лебедев интересует, с залупой вместо головы которой». «Так ты не напрягайся особо, он сам тебя найдет», – ухмыльнулся тот. «Понимаешь, у меня для него сюрприз», – ответил я. «Хотелось бы слегка ускорить его поиски». «А я кто такой есть, чтобы мне за Лебедева докладывали?» – сказал пленный. «Ну да, мы же на правах рабов только жить имеем право», – согласился я. «Тебе самому-то не противно так?» «А я особой разницы не вижу», – попытался пожать плечами он. «Значит, не хочешь по-хорошему?» Грустно вздохнул я и вытянул нож. «Да успокойся ты», – дернулся пленный. «Здесь он, в Москве, где конкретно не знаю». «А база-то у вас какая-нибудь есть?» – спросил я. «Ведь где-то вы живете, ночуете». «Хочешь, чтоб я своих людей предал?» – ухмыльнулся тот. «Рожа-то не треснет». «А ты и так людей предал», – ответил я. «Ты теперь хуже пи***, собаками обоссанного». «Иди в жопу», – зло ответил пленный. «Да не вопрос», – ухмыльнулся я и всадил ему нож в бедро. «Могу и туда сходить, куда ты просишь». Крик оглушил нас в замкнутом пространстве. Но на этом я не остановился и, распоров одежду, принялся играть в крестики-нолики на его груди. Когда я начал вторую партию, пленный вырубился от болевого шока. «Надо его заклеить», – предложил Хаттабыч, – «а то на вопросы отвечать некому будет». «Да, да ты, псих, похлеще меня будешь», – с многозначительным видом произнес Чума. «Может, расскажешь, что у вас тут за конфликт такой?» Пока Хаттабыч с Ленкой делали перевязку пленному, я делился информацией с новым знакомым. К концу рассказа от улыбки на его лице не осталось и следа. «Дичь какая-то», – задумчиво произнес он, когда я закончил свой рассказ. «Это же полный абзац получается». «Получается», – буркнул Саня. «И вы что же, вчетвером собираетесь их всех победить?» – неуверенно спросил тот. «Ну, нас, скорее всего, больше», – также неуверенно сказал Хоттабыч. «Просто мы слегка потерялись». «У вас же связь есть», – усмехнулся Чума. «Ну, даже если вас больше, как вы с этими-то драться собрались? Если их много, и все такие, то это почти без шансов». «Ну, этих-то мы положили», – пожал я плечами. «Не супермены вроде». «Да нам повезло начать первыми», – покачал головой тут. «Будь инициатива у них, сейчас лежали бы все там, рядом с мавзолеем». «Капец, ты позитивный», – вставила свое слово Ленка. «Чего тогда сидишь с нами? Вали, не держим». «Да подожди ты, девочка», – отмахнулся тот. «Я, может, помочь хочу». «Так помогай. Что ты из себя знатока-то строишь?» – завелась наша мадам. «Или ты думаешь, тебе жить спокойно дадут? Даже если ты всю жизнь пробегаешь, дальше-то что?» «Ну, я как-то так далеко не заглядывал», – помолчав, наверное, с минуту ответил Чума. «Да, ребят, такие вопросы с кондачка не решаются. Вам целую систему выстраивать нужно. Подпольную войну вам не выиграть». «Тут ты прав», – согласился я. «Вот только мы даже собраться в кучу не можем. Не то, что систему какую создавать». «Так, может, и спешить не стоит», – серьезно заявил он. «Ты о чем?» – спросил я, а все остальные удивленно на него уставились. «Свалим из Москвы, найдем местечко, затаимся», – начал перечислять Чума. «Я так понимаю, эти твари именно так и поступили». «Ты предлагаешь нам на пару тысяч лет затаиться?» – не понял я. «Да ты что, дурак совсем?» – усмехнулся тот. «Я предлагаю ваших найти и свалить подальше. В тайге спрячемся, там нас ни одна собака не найдет. Построим город, обучим людей и вперед». «Я что-то не пойму. Ты это серьезно предлагаешь? В тайгу свалить?» Удивленно уставился на Чуму я. «По-моему, это ты дурак совсем». «Да я образно», — отмахнулся тот. «Ты сам подумай, здесь, в Москве, ты как на ладони. Да еще и Кремль заняли. Вы бы еще объявления по всему городу расклеили». «Здесь согласен, заигрались». Я посмотрел в пол. «Ну кто же думал-то, что все так серьезно?» «Давай своим звони», — кивнул Чума на мою рацию. «Объявляй общий сбор. Этого с собой возьмем. Придумаем после, как поговорить». «И куда поедем?» – спросил я. «Ты сам откуда?» – с усмешкой спросил тот. «Да ладно, не корчи рожу-то, вижу, что не коренной». «Слашмы», – ответил я. «Не слышал», – пожал плечами тот. «Значит, туда и поедем. А там уже по месту думать будем». «Нужно придумать, как людей собрать», – сказал я. «Вот как только от проблем подальше свалим, там и будем решать». Согласно кивнул Чума. «Давай, собранных хотя бы найди». Я посидел с задумчивым видом, кивнул сам себе и поднес рацию к губам.